«А понадобится, так и позже», — добавил старший офицер, до этого оказавший резкое сопротивление Стилфорту. «Осмотр места преступления должен быть проведен по всем правилам». Он, как и Ребус, не собирался прогибаться перед Стилфортом. Тот обратился к Макрею. «Я поставлю в известность мистера Финнигана. Вы не против? Если хотите, могу сообщить ему, что между нами полное взаимопонимание и сотрудничество». «На ваше усмотрение, сэр». Выражение лица Стилфорта стало чуть мягче. Он коснулся руки Макрея. «Бьюсь об заклад, вы далеко не все видели, что стоит увидеть. Когда закончите, возвращайтесь в Глениглс, я вас проведу куда нужно». Макрей просиял, ну, точно ребенок в рождественское утро, но тут же взял себя в руки, расправил плечи. «Благодарю вас, сэр. Зовите меня Дэвид». Согнувшись почти до земли, словно разглядывая там что-то важное, старший офицер Гомп за спиной Стилфорта засунул себе два пальца в рот, будто для того, чтобы блевануть. Все трое покатили в Эдинбург, каждый в своей машине. Страшно подумать, как к этому отнеслись бы экологи. Первым отъехал Макрей, направлявшийся в Глениглс. Ребус недавно уже проезжал мимо этого отеля по дороге к Актрардеру и только однажды приметил защитное ограждение, над которым торчало нечто похожее на смотровую вышку. На обратном пути Ребус почти нагнал Макрея. Босс, повернув к отелю, подал звуковой сигнал. Шиван сочла, что быстрее доберется через Перт. Ребус, предпочитавший возвращаться так же, как приехал, двинул по шоссе М-90. Небо все еще было голубым. Благословенное шотландское лето. Словно награда за долгие зимние сумерки. Ребус приглушил музыку и набрал номер мобильника Шиван. «Надеюсь, ты не держишь телефон в руке? Пользуешься наушниками?» — спросила она. «Не будь ханжой! Ведь ты подаешь дурной пример!» «Все когда-то бывает в первый раз. А как тебе наш новый друг из Лондона?» «Да уж не так, как тебе. У меня нет твоих предубеждений». «Каких это предубеждений? Против начальства, против англичан, против...» Секунду помедлив, она спросила продолжать. «Мне кажется, я все еще выше тебя по должности». «И что?» «Могу привлечь тебя за несоблюдение субординации». «И доколик насмешить руководство?» Он замолчал, признавая себя побежденным. Либо она с годами стала более развязной и дерзкой, либо он сдает и становится тугодумом. Наверное, и то, и другое. «Как думаешь, мы сможем уговорить этих лабораторных магов выйти на работу в субботу?» — спросил он. «Посмотрим». «А как насчет Рэя Даффа?» «Одно твое слово, и он все сделает». «А мне в благодарность придется провести весь день, разъезжая с ним в его крошечной провонявшей машине?» «Зато конструкция считается классической. Он не устает мне об этом твердить». «Он же восстановил ее буквально из хлама». Ребус слышал, как она вздохнула. «Так ты его попросишь?» «Попрошу. А ты посвятишь сегодняшний вечер возлияниям?» «Сегодня я в ночной смене. Сразу после похорон? Кто-то ведь должен нести вахту». «Зуб даю, ты сам напросился». Он не ответил, а, помолчав, спросил, каковы ее планы. «Мечтаю добраться до подушки. Хочу встать завтра пораньше и со свежей головой. В общем, быть готовой к маршу». «А что тебе поручили?» Она засмеялась. «Я не работаю завтра, Джон. Я иду на марш по своей воле». «Вот это да! Черт побери! Тебе тоже не мешало бы поучаствовать?» «Да ну! Без меня, конечно, там не обойдутся. Лучше уж в знак протеста останусь дома». «Какого еще протеста?» «Против Боба Гэлдофа, будь он проклят!» Она снова рассмеялась прямо ему в ухо. «Если соберется куча народу, будет впечатление, что это его заслуга. Так не годится, Шиван. Хорошенько подумай, прежде чем принимать в этом участие». «Я пойду туда, Джон. Помимо всего, я хочу повидаться со своими родителями». «Со своими? Они уже едут сюда из Лондона. И не из-за того, к чему призывает Гелдов. Они собираются принять участие в марше?» «Да». «А я смогу с ними повидаться?» «Нет». «Почему?» «Потому что ты именно такой коп, каким я им представляюсь в жутких снах». Тут бы он должен был рассмеяться, но понял, что шутит она лишь наполовину. «Хороший довод», — буркнул он. «Ты сумел избавиться от босса?» — спросила она, чтобы сменить тему. «Расстался с ним на парковке для прислуги». «Не шути, ведь у них в Глен-Иглсе и вправду есть такая парковка. Он тебе посигналил на прощание?» «А как сама думаешь?» «Наверняка посигналил. Поварившись в здешнем котле, он десяток лет скинул. К тому же дал возможность ребятам в участке отдохнуть от него. В общем, всем повезло». Помолчав, она спросила: «Думаешь попытаться?» «О чем ты?» «О Сириле Коллере. Тебе ведь еще целую неделю гулять без поводка». «Вот, оказывается, за кого ты меня держишь. Джон, тебе ведь всего год до пенсии. Я знаю, ты хочешь сделать последнюю попытку разобраться с Каферти. Тебе кажется, что ты еще и видишь меня насквозь? Послушай, я просто хочу...» «Знаю. И чрезвычайно тронут. Ты что, и вправду думаешь, что виноват Каферти?» «Если Каферти не виноват, он сам будет искать виновного. Послушай, если родители тебя достанут...» Вот, настала и его очередь сменить тему. «Пришли мне сообщение на мобильник, и мы встретимся, чтобы выпить». «Договорились. Поставь прямо сейчас диск Элбоу». «Здорово придумала. Созвонимся». Ребус выключил телефон и сделал то, что ему посоветовали. Глава вторая.